Ой, какой интересный поезд! Тут картины! Самые настоящие! Я уже ездил один раз в этом поезде. Я не знал, что он такой старый. Неужели он ходит с 40-х годов? Нет, ребята, он появился недавно. Просто мы вновь оказались в нашем времени. В московском метрополитене ходят еще очень интересные поезда. Они называются именные. Они нужны, чтобы пассажирам было не скучно. Этот состав называется акварель. Это поезд-галерея. Во всех вагонах висят репродукции картин. Экспозиция в поезде меняется раз в год. Здесь можно было увидеть работы Сергея Андрияки и учеников его школы, акварельные шедевры Русского музея, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Вятского музея имени братьев Васнецовых, Государственной Третьяковской галереи. Есть поезд «Читающая Москва». Он оформлен цитатами и иллюстрациями из произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. А есть поезд, который называется «Сокольники». Он очень похож на тот первый поезд московского метрополитена, который 15 мая 1935 года повез первых пассажиров московского метро. Осторожно, двери закрываются. Следующая когда станция... я еду в школу, станция объявляет дяденька, а когда возвращаюсь, тетенька. По-моему, все ясно. Утром машинистом работает мужчина, а вечером женщина. Нет, нет, на самом деле, ребята, голоса, объявляющие станции, мы слышим уже в записи. И утро с вечером здесь ни при чем. Просто когда поезда следуют в центр, станции объявляются мужским голосом, а когда обратно – женским. Это помогает пассажирам ориентироваться, в какую сторону они едут. Как-никак сейчас у нас 185 станций и 12 линий. Нетрудно заблудиться. Владимир Сергеевич, вы показали нам сегодня очень красивые станции. И почему я раньше не замечала этой красоты? Я ведь каждый день езжу в метро. Да, эти станции просто супер! Чтобы украсить московское метро, были использованы барельефы, скульптуры, фрески, мозаика, майоликовая плитка, витражи из разноцветного стекла. Раньше так украшали только те строения, которые строились на века, которыми могла гордиться наша страна. Владимир Сергеевич, но ведь если в оформлении метро было использовано столько всего интересного, то почему этого никто не замечает? Наверное, потому что все куда-то торопятся. А я бы выбрал самые красивые станции и наградил бы всех, кто их строил. 12 станций московского метро, Петя, были отмечены государственными премиями. Две станции, Кропоткинская и Комсомольская, получили гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе, а за станцию Маяковская была присуждена золотая медаль и крупная денежная премия на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Вот это правильно! Многие станции московского метро своим оформлением представляют собой уникальные произведения искусства. Залы ожидания поездов превращены в залы дворцов и музеев. Все это напоминает... настоящее подземное царство! Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет, кем поделен мир на страны, и куда плывет туман, и когда бывает главным боцман, а не капитан. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись, учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.